Глава 43. «Он хочет отобрать у меня детей!» — выпалила Анита. Слова врезались в сердце и больно надавили. Стало тяжело дышать. Снежана подняла свои идеальные пудровые брови. Кристина оторвалась от телефона. «То есть как забрать?» «Я так восхищалась тем, что он рукастый, умный, дом делает. Гугл, включи свет. Гугл, сделай то. Гугл, сделай все. Кривлялась Анита, передразнивая Бруно. Подруги переглянулись. Он поставил камеры. Глаза Аниты блестели от слез. Она принялась рассказывать, что произошло. «Ну и дрянь!» — выпалила Кристина. «К нам приходили полицейские. Говорят, начнется расследование, потом суд. Он сказал, что я больная на голову. Ну и теперь это легко доказать, когда на записи я угрожаю ему ножом», хлюпнула носом Анита. Ее голос дрожал. Кристина выкатила глаза. «Ну и стронсо!» «Кто бы мог подумать?» — прошептала Снежана, наморщив свой идеально гладкий лоб. «Так, спокойно». Кристина деловито выпрямила спину и взяла в руки телефон. «Я поговорю с боссом. Его брат — лучший адвокат города. Не переживай». Она почувствовала себя героиней любимых сериалов про адвокатов. Конечно, она была всего лишь корпоративным юристом, но, как любой влюбленный в свое дело адвокат, мечтала бороться с грубым нарушением справедливости. «Но, Анита!» Кристина накрыла своей рукой руку подруги. «Тебе надо вернуться в дом. Поверь мне, чтобы у матери забрали детей, она должна быть совершенно больной на голову, алкоголичкой и прочее. Это не твой случай». Кристина покачала головой. «Мне твой Бруно никогда не нравился. Еще когда забрал у тебя все каблуки, запретил носить декольте, но это... Да он просто козел! Не удивлюсь, если он и руку поднимал на детей. То, что в тебя стол двинул, я помню». Анита тяжело вздохнула. Кристина нервно потопала носком своих лаковых Прада. «Поднимал?» Анита втянула голову в плечи и закрыла лицо ладонями. Кристина потрясла головой. Зачем она его выгораживала? Бесполезно читать морали. У нее чуйка на уродов. Да это было видно еще тогда, когда Анита рассказывала об их свадебном путешествии на Сицилию с кучей придурочных родственников. «Так», — сказала Кристина, — «возвращайся домой и будь максимально спокойной. Если он тебя провоцирует, звони кому-то из нас». «Девочки», — скомандовала она, — «все держим телефоны включенными и днем, и ночью». Галя поставила на стол поднос с блюдами. «Анита», — произнесла она тихо. «Помню, социальная работница сказала фразу, которая очень мне запомнилась. Потерять детей — это значит, что ты вообще перестаешь за них бороться». Анита вытерла салфеткой глаза. «Не перестану. Не дождется».